студенческие годы я подрабатывал в джаз-баре «Свинг». То был не совсем обычный бар. В его репертуаре доминировал исключительно традиционный джаз. За время работы в «Свинге» мне удалось вкусить всю прелесть старого джаза. И все же тогда наибольшим счастьем для меня было знакомство с творчеством Бикса Бейдербека. Игра этого легендарного белого корнетиста, гремевшего все 20-е годы и в какие-то 28 лет загубившего себя алкоголем, произвела тогда на меня неизгладимое впечатление. Прелесть музыки Бикса запечатлена в эпохе. Не спорю, стиль безнадежно устарел, зато все остальное в полном порядке. До чего же искренне сыграно? Чтобы понять гениальность Бикса, достаточно послушать «Sin in the Blues», сыгранную Биксом в паре с безбашенным саксофонистом Фрэнки Трембауэром, и убедиться, с этой мелодией, пожалуй, не может сравниться ничто. Это неопровержимо, как смерть, налоги, приливы и отливы. Каких-то 3 минуты, а в них вся вселенная. Уходя из «Свинга», я прихватил эту пластинку Бикса себе на память. Потом какое-то время она хранилась у меня дома и только при переезде куда-то исчезла. Жаль. И куда она могла подеваться? Впрочем, «Свинга» уже тоже больше нет.